31. Ему было отвечено, чтобы свое ходатайство он направил сенату. Между тем дом его окружили воины. Они толпились у самого входа, так что их можно было и слышать, и видеть. И тогда Либон, измученный пиршеством, которым он пожелал насладиться в последний раз, начинает призывать, чтобы кто-нибудь поразил его насмерть, хватает рабов за руки, протягивает им меч, а они, трепеща от страха, разбегаясь от него в разные стороны, опрокидывают находившийся на столе светильник, и в уже объявшей его как бы могильной тьме он двумя ударами пронзил свои внутренности. Страница 57. На стон, который он издал, падая, сбежались вольноотпущенники, между тем, как воины, увидев, что он мертв, удалились. Однако в сенате дело Либона разбиралось с прежним рвением. Ему был вынесен обвинительный приговор, и Тиберий поклялся, что попросил бы сохранить ему жизнь, сколь бы виновным он ни был, если бы он сам не избрал добровольную смерть.